и он доведет до сведения имперского командования не только любое нелояльное действие, но и любую нелояльную мысль, ибо мысль предшествует действию. Геннадий Тарасович боковым зрением увидел доктора Кролля, его круглое с маленьким носиком, с красными губами личико вдруг побагровело, непонятные же в теку слова звучали, как зуботычины и затрещины. Служащие стояли понурившись, не глядя друг на друга. «Пропал я», — жалостно подумал Жавтяк, — «крышка мне». Погодя уже в жарко натопленном кабинете бургомистра, возле выполненного под бронзу бюста фюрера, толстозадый переводчик разъяснил ему, что здешних служащих надо держать в узде, что по поводу некоторых деталей именно теперь ведется следствие, так как имели место пропажи бланков, существенно важных, например, аусвайсы. Следствие, разумеется, негласное, но если возникнет надобность, то господину профессору надлежит связаться по этому телефону, он показал, по какому именно, через пароль «Мюнхен», с господином Венсловым, который понимает по-русски. Особенно следует господину профессору присматриваться к горбатому бухгалтеру городского управления по фамилии Земсков. Он уже на крючке, но о нем должны узнать все, прежде чем его ликвидировать, так как он, несомненно, имеет связи. Доносить следует. «Позвольте», — возразил Жавтяк, — «слово «донос» в данном случае доносить следует», — словно не слыша Жавтяка, — продолжал переводчик, убедившись в том, что дверь плотно закрыта. Доктор Кролли, имевший привычку греть розовой ладонью всех печек, круто повернулся и опять прокричал какие-то несколько фраз, напомнившие о плеухе. Переводчик заговорил быстрее, в глазах у него появилось выражение страха. В эти минуты Жавтяк услышал, что бывший до него бургомистр никуда не уезжал, а был пристрелен у себя на квартире. Узнал, что за ним тоже будут непременно охотиться, как за редкой дичью лесные бандиты. Понял, что ему надлежит впредь во всех случаях проявлять решительность, твердость характера, трезвость ума, и притом в соответствии с нормами великой северной хитрости, которые есть обязательно слагаемые всепобеждающего германского духа. Узнал он также, что никакой немецкой охраны ему не дадут, а будь он пожелает, то может сформировать себе группу полицаев из местных жителей. Узнал, что ежемесячное его жалование будет составлять такую-то сумму оккупационных, а не иных марок, что снабжаться продуктами он имеет право не как имперский военнослужащий, а лишь через склад излишков Крайсландвирта, но что его охрана, если он таковую себе подберет, имеет право производить конфискацию продуктов питания как в пользу своего бургомистра, так и в свою личную, однако при условии, что 60% конфискатов будет сдаваться в упомянутый уже склад Крейсландвирта. От выпитого не вовремя арманьяка, от киносъемок, от сигарного дыма, от выкриков Кролля и гладкой, быстрой, напористой речи переводчика Жавтяк укачался, у него засосало под ложечкой и хотелось на воздух. Все затеянное им предприятие теперь казалось ему капканом, который намертво захлопнулся. Но Кролля и переводчика уже не было, и отощавшие служащие пошли к своему новому бургомистру с бумагами на подпись, с вопросами и делами, отложить которые он боялся, но и решить по полному непониманию масштаба своей деятельности не мог. Одну бумагу, напечатанную по-русски, он читал особенно долго. Ему надлежало ее подписать, но было жутко, и казалось, что как только он подпишет эти ровные машинописные строчки, с ним тотчас же что-то случится. Его теперешний секретарь, пожилой человек с напомаженной головой и угрюмой рожей нерассудимого бандита, вздохнул, деликатно покашлял в кулачище, потом посоветовал: «Валяйте, подписывайте, господин бургомистр, они это село бомбить будут». «То есть как?» — искренне не понял Геннадий Тарасович.